Ао Янь ничего не придумывал, он лишь собрал воедино все крупицы, собранные осведомителями информации. Если верить докладам, у Кун Сюэ прибыл в столицу Цин первым, чуть позднее объявился преподобный, затем между обеими сторонами завязалась ожесточенная схватка. Конечным владельцем бесценной диаграммы оказался преподобный Минлян. Этой информации кое-каких косвенных деталей Ао Яню хватило, чтобы проследить ход событий. К ним вломился преподобный Минлян. «Ха-ха, это интересно», – расхохотался Фан Тянь, а за ним и остальные. В глазах драконьего клана стычки между падшими дьяволами и бессмертными их никак не касались, к каким бы печальным последствиям для окружающих они ни приводили. Драконы были лишь бесстрастными наблюдателями. Они были достаточно могущественны, чтобы сохранять нейтралитет. Ни сюмаисты, ни сюсинисты даже не думали о том, чтобы покуситься на диаграмму клана драконов. Да, это было весьма эпично, Ао Янь издал смешок. Как мог у Кун Сюэ позволить преподобному Минлину так просто сбежать с диаграммой раскола небес? В общем, они сошлись в яростной схватке, которая буквально смела все на их пути, начиная от столицы империи Цинь до самого океана. Ахо-хо, смертные Цинь-Луна заплатили за этот бой миллионами жизней и несколькими десятками городов. Фан Тянь и остальные легко могли представить, что могла означать серьезная схватка между двумя суперэкспертами такого уровня. Наверное, смертные могли лишь трепыхаться, словно рыба на разделочной доске. Когда они достигли океана, подоспели подчиненные преподобного Минлина. Сражение разгорелось с новой силой, немало сильных падших погибло в этом бою. Самые могущественные из них выжили, но и они изрядно пострадали. В конце концов, Минлян сумел отбиться и сбежать на континент Тынлун с диаграммой раскола небес. Завершил свой рассказ Ао Янь. Остальные три эксперта с удовольствием выслушали доклад, словно наслаждаясь хорошей пьесой. Фан Тянь несколько секунд помолчал, затем проговорил. Что ж, торопиться некуда. Я думаю, у Кун Сюэ точно не оставит их в покое. Кроме того, изучив послание владыки дракона из мира демонов, я пришел к выводу, что падшие дьяволы и падшие бессмертные не единственные, кто заинтересован в диаграммах раскола небес. Падшим демонам необъятной глуши они также нужны. Падшие демоны глуши. От этих слов главы все разом посерьезнели. В необъятной глуши проживало множество падших демонов бегающего типа. В плане совокупной силы эта фракция была более чем сравнима с кланом драконов. Падшие глуши до сих пор никак себя не проявляли, но у них диаграммы раскола небес нет. Между тем они тоже наверняка получили приказ от мира демонов. Логично было бы ожидать, что они также вмешаются в сражение за диаграммы, но раз они до сих пор никак себя не проявили, мне кажется, на континенте Тынлун вскоре состоится весьма увлекательное представление. Губы Фан Тяня медленно изогнулись в улыбке. Глава, когда все три стороны, сюмаисты, сюсинисты и сюяисты глуши, сойдутся в схватке, весь Тынлун, вероятно, погрязнет в крови. Что будем делать мы? Мы планируем вмешаться в таком случае? Спросил Ао Янь. Ао Сюэ и Янь Шань также выжидательно уставились на Фан Тяня. Хоть Фан Тянь и не был членом семьи Ао или Янь, но его статус в клане драконов был абсолютным. Для драконов кровные узы имели огромное значение, но иерархия божественных классов была даже более важна. Наибольшим уважением пользовались золотые пятилапые драконы, за ними следовали золотые драконы, потом серебряные и черные, остальные – лазурные, синие, красные, выступали в качестве рядового состава клана. Как я уже сказал, не будем спешить. Пока что мы не будем ничего предпринимать. Просто наслаждайтесь шоу. Если вдруг представится удачная возможность, мы всегда успеем вмешаться. Глаза Фан Тяня коварно блеснули. Остальные три эксперта ответили понимающими улыбками. Они просто будут следить за развитием событий. Подвернется удачная возможность, они начнут действовать, а если нет, то будут просто любоваться представлением. Весь континент Тынлун пришел в движение. Несколько дней назад в храме Цинсюй собрались представители нескольких сотен крупнейших школ Сюсянь. Это была грандиозная по своим масштабам встреча. Сразу же после нее все эти школы без исключения выслали своих самых могущественных экспертов в храм Цинсюй. Количество падших бессмертных в храме начало увеличиваться с невероятной скоростью. За какие-то три дня здесь уже собралось более 5000 падших различного ранга. И это были лишь сеньоры нескольких сотен крупнейших школ Сюсянь на континенте Тынлун. В хаотическом астральном океане на одном лишь дьявольском острове Пен проживало более 3000 падших от 6 го испытания и выше. Общее количество падших бессмертных из различных школ Сюсянь в астральном океане исчислялось десятками тысяч. Вероятно, не пройдет и половины месяца, как в храме Цинсюй соберется более 10 тысяч экспертов. В то же время, аналогичная встреча сотен элитных школ Сюма была организована и во дворце Иньюи. После торжественного события все падшие дьяволы на континенте потянулись сюда. Количество могущественных экспертов Сюма во дворце Иньюи увеличивалось с каждым днем. Весь континент словно застыл под гнетущим давлением надвигающегося шторма. Дьяволы и бессмертные готовились к тотальной войне. Гора Цинсюй. В небесном дворце собралось не так уж много экспертов, но все они были, по меньшей мере, падшими 6 го испытания. Более слабые сюсинисты расположились в других резиденциях храма Цинсюй. Даже кое-кому из сеньоров храма, изначально обитавших в небесном дворце, пришлось переселиться в общие покои. В главном зале небесного дворца царило праздничное настроение, здесь собрались десятки падших от 10 го испытания и выше. Снаружи доносились смех и оживленные разговоры более 1000 пировавших экспертов ниже 10 го испытания. Дамы и господа, позвольте поздравить вас с этим знаменательным событием. Недавно группа падших бессмертных под моим руководством отправилась с важным заданием на континент Цаньлун. Со мной были также собратья-таисты Сю и Юин из школы Ланьин, Чиян из школы Цзиин, Ланьбин, мой младший брат-ученик Миншань и еще 10 собратьев. Мы вернулись с победой. Теперь диаграмма раскола небес в наших руках, громко объявил восседавший на самом высоком месте преподобный Минлян. Его голос прокатился по всем залам и павильонам небесного дворца. Более 1000 падших бессмертных с энтузиазмом внимали каждому его слову. Бессмертный император из верхнего плана приказал нам добыть диаграмму любой ценой, и мы с блеском выполнили его поручение. Так давайте же поднимем бокалы за это историческое достижение. Преподобный Минлян торжественно поднял руку с бокалом. Его примеру тут же последовали все остальные. На какое-то время зал погрузился в гул восторженных восклицаний и поздравлений. Выждав какое-то время, преподобный Минлян заговорил снова, теперь уже более серьезным тоном. Однако негодяи, ступающие по дьявольскому пути, определенно не захотят так просто смириться с поражением. С этого момента нашей священной задачей становится защитить диаграмму раскола небес. Когда вестник мира бессмертных снизойдет в наш мир, все, кто внес вклад в общее дело, получат щедрое вознаграждение. Кроме того, наши школы на верхнем плане также не будут обделены милостью бессмертного императора. Преподобный с бесстрастной улыбкой обвел собравшихся взглядом. Не стоит слишком беспокоиться насчет этого задания. Даже если печально знаменитый Кун Сюй осмелится прийти сюда лично, то и он окажется бессилен перед иллюзорной формацией 10 преобразований моего небесного дворца. Так что ваша задача куда проще, чем кажется. Вопрос лишь в том, достаточно ли нам одной диаграммы. Уверен, если мы сумеем заполучить еще одну, то бессмертный император верхнего плана будет чрезвычайно нами доволен. Вы правы, преподобный. Мы всегда можем положиться на защиту иллюзорной формации 10 преобразований, но эти жалкие сюмаисты не слишком-то сильны в искусстве формаций. Нужно воспользоваться этим и постараться захватить их диаграмму раскола небес. ХМФ, как можно позволять этим дьявольским отродьям осквернять столь бесценные артефакты? Воскликнул преподобный Чиян из школы Цзиин. Точно, точно. Только чистые сердцем достойны владеть сакральными диаграммами. Падшие бессмертные разразились криками поддержки. Человеческая жадность ненасытна. Едва они заполучили одну диаграмму раскола небес, как их алчные взгляды уже устремились ко второй. Сюсинисты размышляли о том, как добыть еще одну диаграмму, но падшие дьяволы в это время просто кипели от негодования. Их законная добыча была нагло украдена прямо у них из-под носа преподобным Минлином. У Кун Сюи и его подчиненные были в бешенстве. Естественно, они также планировали вырвать диаграмму раскола небес из рук лицемерных сюсинистов. Только вот с каждым днем в штаб-квартирах обеих сторон собиралось все больше и больше могучих экспертов. Стоило им сойтись в серьезной схватке, и в тот же день все реки Тынлуна окрасятся валой. Цинь Юю и его названным братьям потребовалось какое-то время, чтобы добраться до острова Золотого Древа. Но путешествие наконец закончилось, и сейчас они застыли внутри древней телепортационной формации в центре острова. Друзья направили потоки внутренней энергии в формацию, и тусклые линии, вырезанные на древних камнях, засияли ярким светом. Пространство внутри формации дрогнуло и начало причудливо искажаться. В следующий миг вспыхнул ослепительный свет, и троица исчезла. В южных землях располагался очень похожий остров, и назывался он островом снежной рыбы. Снег здесь хрустел под ногами круглый год. Кроме того, на острове имелась небольшая гора, внутри которой притаилось глубокое чистое озеро. В этом озере водилась особая рыба, белая с головы до хвоста. Эта рыба и вечный слой снега и легли в основу названия острова. Недалеко от озера со снежными рыбами располагалась древняя телепортационная формация. В этот самый миг запорошенные снегом камни вдруг замерцали загадочным светом. Через некоторое время все снова вернулось на круги своя, но внутри формации уже стояли три фигуры. Это были Цинь-Юй, Хау-Фэй и Хэй-Юй. «Старший брат, ты знаешь, кто именно повинен в убийствах?» – спросил Хэй-Юй. Цинь-Юй с некоторым трудом подавил в душе волну гнева и горя, поднявшуюся после неосторожного вопроса, и качнул головой. «Пока нет, но выяснить это не такая уж большая проблема». С этими словами он достал передатчик. «Миледи Ян Цзы, это Цинь-Юй. Как ты, возможно, знаешь, я исполнил волю дядюшки Ланя и оставил диаграмму раскола небес у моего второго брата. Только что мне стало известно, что ее забрали. Ты знаешь, кто это сделал и где он сейчас?» Не мудрствуя лукаво, Цинь-Юй напрямую обратился к миледи Ян Цзы. «Младший брат Цинь-Юй, в тот день лорд Укунсюэ и другие сеньоры отправились на Цаньлун. Твой второй брат повел себя более чем разумно и сразу же согласился отдать диаграмму раскола небес лорду Укунсюэ. Но кто мог подумать, что в самый последний момент во дворце вдруг появится преподобный Минлян? Он украл диаграмму прямо из-под носа у сеньоров. Несмотря на то, что лорд Укунсюэ сразу же связал его боем, вернуть диаграмму так и не удалось. ХМФ, сейчас лорд Укунсюэ и миледи Лянь Юэ из моей школы просто кипят от ярости. Во дворце Инюэ уже собралось более 10 тысяч падших дьяволов. Очень скоро диаграмма снова станет нашей. Миледи Ян Цзы даже не подумала что-то скрывать. По правде говоря, эта информация вовсе не была тайной на континенте Тынлун. Практически все падшие бессмертные и падшие дьяволы слышали эту историю. Сюсинисты рассказывали ее с гордостью и высокомерием, тогда как сюмаисты едва сдерживали свою ярость. Да и потом, что такого могло случиться, если Цинь-Юй узнает все подробности? Миледи не видела в этом никакой проблемы, поэтому и не стала уходить от ответа. Этот короткий пересказ событий предоставил Цинь-Юю всю необходимую информацию. Укунсюэ, Минлян. Значит, это были падшие бессмертные и падшие дьяволы. Как я и думал, теперь юноша знал, кем были его цели. Конец Икстома, том 11, глава 1. Школа Чжиньян. Маленький брат Цинь-Юй, ходят слухи, что лорд Укунсюэ сперва пытался атаковать твою звездную башню, но не сумел пробиться даже сквозь ее защитную формацию. Неужто она действительно настолько мощная? Пришло сообщение от миледи Ян Цзы. Сейчас, когда во дворце Инюи собралось более 10 тысяч падших дьяволов, она превратилась всего лишь в рядового члена силы Сюма, выделяясь лишь тем, что именно ей выпала честь добыть диаграмму раскола небес. Поэтому о неудачной атаке у Кунсюи на звездную башню она могла поинтересоваться лишь у Цинь-Юя. Цинь-Юй секунду размышлял, после чего на его губах возникла хитрая улыбка. «Ян Цзы, эта защитная формация была установлена лично моим дядюшкой Ланем. Она называется Великой Небесной Звездной Формацией. Даже в моей школе она считается довольно мощной. Особенно с учетом того, что эта формация не требует особых навыков для ее активации и поддержания. В его школе сознание миледи Ян Цзы мгновенно зацепилось за эти слова. Потерпев унизительное фиаско перед лицом защитной формации Звездной Башни, верхушка падших дьяволов, включая и Укунсюэ, начала уделять пристальное внимание падшему бессмертному, который поддерживал фракцию Цинь-Юя. Если миледи Ян Цзы удалось бы добыть какую-то ценную информацию о дядюшке Лане, возможно, это стало бы ее новой заслугой перед экспертами Сюма. «Брат Цинь-Юй, я впервые слышу про твою школу, как она называется?» Немного подумав, осторожно спросила она через передатчик. Улыбка на лице Цинь-Юя стала шире. Не задумываясь, он тут же ответил. «Школа Чжиньян, дядюшка Лань, собственно, мой дядюшка-сеньор в школе. Прим, W. Школа Чжиньян, дословно, школа истинного солнца. Школа Чжиньян, а кто твой мастер? И есть ли у тебя другие сеньоры в мире смертных? Собратья ученики?» Миледи тут же засыпала его вопросами. Цинь-Юй беззаботно ответил. «Мой наставник давным-давно вознесся. И да, На этом плане у меня еще осталось несколько сеньоров и, разумеется, гораздо больше соучеников. Сердце миледи Янь Цзы пропустило удар. Как и преподобный Минлян, у Кун Сюэ был бы очень даже рад узнать о тайнах Цинь Юя, о его школе и о загадочном падшем бессмертном, поддерживающем звездную башню. Но возможность приоткрыть завесу тайны выпала именно ей. Хох, школа Чжиньян. Брат Цинь Юй, думаю, те защитные бессмертные артефакты, которые тогда продемонстрировала твоя сестра-ученица, должны быть не ниже среднего грейда, верно? Столь редкие сокровища, а теперь еще и великая небесная звездная формация. Школа Чжиньян должна быть чрезвычайно богатой и крупной. Но почему тогда никто ничего о ней не слышал? Спросила миледи. Цинь Юй усмехнулся и ответил. Янь Цзы, это тайна моей школы. Как я могу просто взять и рассказать ее кому-то извне? У дьяволицы сжалось сердце от предвкушения. Она торопливо ответила. Брат Цинь Юй, что страшного, если я узнаю? Все равно никто не знает, где находится твоя школа. Да и я не спрашиваю о ваших тайных техниках. Просто расскажи о своей школе в общих чертах. Цинь Юй долгое время не отвечал. Хорошо, Янь Цзы, но только в самых общих чертах. На самом деле, школа Чжиньян происходит даже не с этой планеты. Это была школа сючжинистов из иного пространства. Но в один прекрасный момент один из сеньоров школы проник в это пространство через разлом и основал на этой планете отделение школы Чжиньян. С тех пор прошло уже более 100 тысяч лет. Янь Цзы, что касается местонахождения моей школы, то я действительно не имею права разглашать такую информацию. На это мои сеньоры закрывать глаза не станут, так что мне, в лучшем случае, грозит долгое заточение. Про себя юноша смеялся. Он был осведомлен о концепции планеты пространств лишь благодаря знаниям, оставленных ему в наследство мастером Лэй Вэем. И сейчас эти знания пригодились для того, чтобы сфабриковать эту нелепую историю. Но сколь бы неправдоподобной она ни была, ореол таинственности вокруг его особы в результате станет еще более непроглядным. Даже не с этой планеты, из иного пространства, миледи Янь Цзы была оглушена внезапными откровениями. Надо сказать, большинство падших экспертов в мире смертных имели представление о том, что они живут на поверхности огромной планеты. Забравшись на верхние слои небес, можно было воочию наблюдать буйство ультрахолодных ветров и вспышки ультрамощных молний. Относительно могущественные падшие были даже способны прорваться сквозь эти слои и вырваться в бесконечное внешнее пространство. Прим. W. Переводчик с китайского на английский здесь признается, что перевел эти два термина, по большей части, по контексту, поскольку иероглифы оригинала не очень-то складывались в осмысленные слова. Вот только расстояние даже до ближайшей планеты в этом холодном пространстве было невообразимым. Находились те, кто был готов отправиться в такое путешествие. Но в этом безвоздушном пространстве было очень легко сбиться с пути, используя телепортацию. Более того, даже если казалось, что две планеты находятся недалеко друг от друга, это ощущение было обманчивым. Реальное расстояние было настолько чудовищным, что сложно было даже вообразить. Падшему бессмертному 11 го испытания потребовалось бы более 100 лет непрерывного полета, чтобы добраться от этой планеты до ее ближайшей соседки. Даже с регулярным использованием телепортации путь занимал целую вечность. А что в итоге? Падший, отважившийся на такое путешествие, в результате обнаруживал, что другая планета представляет собой холодный и пустой мир без каких-либо признаков жизни. Брат Цинь Юй, тот сеньор из твоей школы был удивительным экспертом. Расстояния между планетами во Вселенной поражают воображение. Перемещение в бесконечном внешнем пространстве даже с помощью телепортации занимает чрезвычайно много времени, но твой сеньор сумел даже проникнуть в другую Вселенную. Я как-то слышала, как миледи Лянь Юя из моей школы говорила, что на такое способны лишь эксперты не ниже уровня Золотого Бессмертного или Дьявола Короля, пораженно отозвалась дьяволица. Цинь Юй с усмешкой покачал головой. Юноша уже узнал из тайных книг, которые он обнаружил в башне сокровищницы на втором уровне замка Девяти Мечей, что обычная телепортация имела крайне небольшой радиус действия. В пределах планеты это было неплохим подспорьем, но для бескрайнего внешнего пространства эта техника была почти бесполезной. Только те эксперты, которые сумели достичь уровня Дьявола Короля или, соответственно, Золотого Бессмертного, получали возможность использовать великую телепортацию для путешествий между планетами. П.Ф. Мастер Лэй Вэй не владел даже обычной телепортацией, не то что великой. Для межзвездных путешествий он использовал науку и технику, подумал юноша. Он знал, откуда был родом его наставник, из мира другой вселенной, в котором путь Сючжинь был лишь на вторых ролях после науки и техники. Технология пространственных прыжков была, в какой-то мере, сравнима с техникой великой телепортации. Естественно, Цинь Юй не имел ничего против того, что миледи Ян Цзы истолковала его слова по-своему. «Я не могу больше ничего тебе сказать, Ян Цзы. Пожалуй, я и так поведал тебе больше, чем следовало», — юноша решил, что хорошего понемногу. Любая дополнительная информация могла разрушить его сфабрикованную историю. Когда он отложил передатчик, в его глазах словно застыли льдинки. Что ж, семена посеяны. Миледи Ян Цзы непременно доведет эту информацию до сведения у Кун Сюэ и ему подобных. Школа Чжиньян. Слухи об этой несуществующей школе вскоре начнут медленно распространяться. Первый из трех этапов плана официально начался. Цинь Юй глубоко вздохнул. В дополнение к более чем 10 миллионам невинных жертв, его клан Цинь был практически уничтожен, погибло множество его племянников и племянниц, а также жен его второго брата. Мерзавцы могут даже не мечтать, что его удовлетворят несколько ничего не значащих смертей. Он собирался вселить ужас в сердца членов двух гигантских фракций, каждая из которых насчитывала тысячи и тысячи падших бессмертных. В его распоряжении был бессмертный дворец Цинь-Юй, кольцо владыки черного пламени и бессмертная марионетка меча, подпитываемая единственным элементальным кристаллом высшего грейда. Ему оставалось лишь придумать, как эффективно их использовать, чтобы добиться наилучшего результата. Покинув остров Снежной Рыбы, Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй взяли курс строго на юг. Раскинувшийся перед ними океан был даже более необъятным, чем его двойник в северных землях. Лишь через несколько месяцев непрерывного полета братья увидели на горизонте полоску земли, континент. Материк встретил их буйной растительностью, а фон природной святой энергии здесь был куда более плотным, нежели на Цинлуне. Они наконец-то прибыли на континент Тинлун. Надо признать, континент таящегося дракона, Цанлун, во многом проигрывал своему собрату. Благодаря большому количеству природной святой энергии растения поражали яркостью красок, а деревья вздымали свои кроны под самые небеса. На этом континенте также жили обычные смертные, и по численности они во много раз превосходили население Цанлуна. Смертные были фундаментом пути Сючжинь. Лишь один из тысячи смертных мог надеяться стать сючжинистом. На Тинлуне проживали сотни миллионов сючжинистов, так что можно было легко представить, насколько чудовищное количество смертных требовалось, чтобы получить такую цифру. Но Тинлун был огромен, по площади он намного превосходил даже все три великие империи Цинлуна и бескрайнюю глушь в придачу. Поэтому, даже невзирая на огромное количество жителей, плотность населения на Тинлуне была относительно невысокой. Цинь Юй, Хой Фэй и Хэй Юй неспешно летели, оседлав облака. Они уже добрались до Тинлуна, так что можно было уже не слишком торопиться. Насколько бы велик ни был континент, братья были достаточно сильны, чтобы за короткое время добраться до любой его точки, развалившись на облаке. Старший брат, здесь действительно живет немало смертных, да и сючжинистов словно грибов после дождя. Мы пролетели всего ничего, но я уже заметил несколько десятков тысяч сючжинистов. Вот только я не видел ни одного выше ступени Дунсюй. Они слишком слабы, вздохнул Хао Фэй, качая головой. Цинь Юй бесстрастно улыбнулся. Нашел, на кого равняться. Настоящих экспертов ты здесь и не увидишь. Большинство из них редко покидает собственные школы. Кроме того, вряд ли тебе попадется хоть один падший. Полагаю, они все сейчас собрались во дворце Инюэ и храме Цинсюй. Со слов миледи Ян Цзы, Цинь Юй знал, что в настоящий момент большинство падших дьяволов находится во дворце Инюэ. Юноша не верил, что храм Цинсюй будет просто смотреть на это и ничего не предпримет. Цинь Юй взмахнул рукавом. Три льва вечного льда и чернильный цилинь в тот же миг материализовались в воздухе перед братьями. В следующий миг все четыре божественных зверя приняли человеческий облик. Сделали они это не по собственному почину, они лишь подчинились приказу Цинь Юя, переданному через святое чувство. Братья Ши были божественными зверями на ступени Дачен, сравнимые по силе с падшими экспертами 6 го испытания. Используя мистические глаза и клинки иглы, эта троица могла даже одолеть падшего 8 го испытания. Цинь Юй имел невероятно крепкое тело, практически неубиваемое. Полагаясь лишь на физические возможности, Юноша был способен выйти победителем из схватки с обычным божественным зверем на ступени Дачен или падшим 6 го испытания. В то же время он владел кольцом владыки черного пламени с двумя пугающими эффектами, полем небесного пламени, сжигающим все на своем пути, и непредсказуемым гравиполем. Не стоило также забывать и про бессмертное оружие среднего грейда, наследие бессмертного императора Нияна. Эти скрытые карты позволили юноше без особого труда сломить сопротивление братьев Ши. Иными словами, истинная мощь Цинь-Юя была явно не слабее, чем у рядового падшего бессмертного 8-го испытания. Названные братья Цинь-Юя, Хауфэй и Хэй-Юй, оба были, по меньшей мере, божественными зверями высокого класса. По боевым возможностям они должны были заметно превосходить львов Вечного Льда. Кроме того, к их услугам был целый арсенал наследственных секретных техник и черный стек и громобой, полученные от дядюшки Ланя. Несмотря на относительно посредственный эффект усиления внутренней энергии, эти артефакты были даже прочнее, чем бессмертный клинок среднего грейда Цинь-Юя. Даже если Хауфэй с Хэй-Юем и были слабее Цинь-Юя, то эта разница явно была не очень велика. Чернильный Цилинь был божественным зверем среднего класса, поэтому без учета оружия он был сравним по силе с братьями Ши. Проблема была в том, что у него не было достойных артефактов для сражения. Черныш – это бессмертный клинок среднего грейда. Теперь он принадлежит тебе. С этим оружием, полагаю, ты без проблем справишься с падшим экспертом 6-го испытания. Цинь-Юй с усмешкой бросил чернильному Цилиню артефакт. Оружие было похоже на кисть для каллиграфии, но было окутано мощной аурой энергии меча. Падший 3-го испытания примерно соответствовал по силе Дачину, а Цилинь был божественным зверем, даже без оружия способным дать бой обычному падшему эксперту 6-го испытания. А уж с этим бессмертным артефактом среднего грейда расправиться с подобным противником не представляло для него особой сложности. Итак, Цинь Юй мог самолично одолеть падшего 8-го испытания. Тоже можно было сказать и про объединенную мощь трех братьев Ши. Хауфэй и Хэй-Юй по силе были близки к Цинь Юю. Как минимум, каждый из них был не слабее падшего 7-го испытания. Чернильный Цилинь был слабейшим из них, но даже он теперь был способен расправиться с падшим 6-го испытания. Сложнее всего было оценить возможности Хауфэя и Хэй-Юя. В основном, потому, что никто не знал наверняка, к какому классу божественных зверей они относятся. Если они были легендарными божественными зверями высшего класса, даже мощь божественных зверей высокого класса была заоблачной, а уж представители высшего, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки, и вовсе поражали воображение. Кто знает, насколько в действительности были сильны Хауфэй и Хэй-Юй. Минуту внимания. Итак, первой нашей задачей будет разжечь ненависть между дворцом Инюэ и храмом Цинсюэ, заставить их сражаться не на жизнь, а на смерть. Разумеется, для этого нам придется несколько проредить их ряды. С учетом нашей совокупной силы, осторожности ради, ограничимся падшими 4-го, 5-го и 6-го испытаний. Цинь Юй обвел взглядом свою команду. Хауфэй издал странный лающий звук и запротестовал. «Это ужасно, ты берешь слишком низкую планку, старший брат». Падший 6-го испытания по силе соответствует лишь обычному бессмертному 3-го ранга. Я могу размазать такого одним ударом моего стека. Это будет просто избиение, никакого вызова. Слишком слабые, Хэй-Юй коротко прокомментировал Хэй-Юй. Цинь-Юй удивленно поднял бровь, затем тряхнул головой и засмеялся. Ахаха, Фэй-Фэй, Ся-Хэй, вы, похоже, уверены в своих силах. Но сейчас не время для безрассудства и бравады. Вы же понимаете? Ладно, ладно, Фэй-Фэй, не смотри на меня так. На крайний случай у нас есть бессмертный дворец Цинь-Юй, так что хорошо, верхнюю планку поднимем до падших 8-го уровня. Раз его братья были так в себе уверены, Цинь-Юй не стал противиться. У него был в запасе его бессмертный дворец, поэтому можно было совершенно не опасаться того, что им могут отрезать все пути для отступления. В этот самый миг, Ван Юань, это уже перебор. Да, я смог вступить лишь в небольшую и малоизвестную школу, тогда как тебя с твоими способностями приняли в могущественнейший храм Цинсюй, но, твоя жадность и в самом деле не знает границ. Ты притесняешь меня еще с тех пор, как мы были лишь смертными в той провинции. А сейчас ты даже нацелился на мой слиток священной руды высшего грейда. Мечтай. Возмущенный до глубины души голос долетел до них откуда-то издалека. Ли Синь, наивная твоя душа. К Кто в здравом уме позволит жалкому Цзиньданю вроде тебя владеть священной рудой высшего грейда? Между тем я уже прорвался на ступень Юанин. Если я смогу раздобыть или создать священное оружие высшего грейда, то я непременно войду в ряды элитных воинов храма Цинсюи. Послышался другой голос. Обладатели голосов на большой скорости приближались к группе. Цинь Юй и остальные с улыбками переглянулись. В их глазах что Цзиньдани, что Юаньины были одинаково и катастрофически слабы. «Зря задираешь нос, Ван Юань. За последние полмесяца погибло добрых несколько сотен падших бессмертных из твоего храма Цинсюй, как и сотни обычных учеников. И что такого хорошего в храме Цинсюй, скажи на милость. Пусть моя школа Линьхуа и невелика, но среди моих братьев нет ни одного погибшего. Прим, W, Линьхуа, дословно, братство цветов. Да, падшие дьяволы их убили, но дворец Иньюи также потерял сотни экспертов, так что они ничего от этого не выиграли. У храма Цинсюй, по крайней мере, есть погибшие падшие бессмертные, но что насчет твоей школы Линьхуа? У вас никаких падших нет, ни мертвых, ни живых. Глаза Циньюя блеснули. Он еще даже не начал стравливать дворец Иньюи и храм Цинсюй, а напряженность между двумя фракциями, судя по всему, уже достигла апогея. Том 11, глава 2. Сомнение. Все пространство вокруг было усеяно цветами. Это было царство цветов, в которое долгое время не ступала нога человека. Но прямо сейчас среди хоровода ярких лепестков застыли друг напротив друга два молодых человека. Один из них был облачен в синее одеяние, а в уголках его плотно сжатых губ виднелась кровь. Человек перед ним щеголял броскими золотыми одеждами и взирал на своего противника с холодной усмешкой во взгляде. Хозяин, слушая их разговор, я было решил, что между ними огромная разница в силе, но один на поздней стадии Цзиньдань, другой на ранней стадии Юаньин. Разница в силе минимальная, недоуменно покачал головой чернильный Цилинь, без особого интереса рассматривая эту парочку. Один из львов вечного льда, Шисинь, тонко улыбнулся. Подумай еще раз, Черныш, если бы между ними в самом деле была большая разница в силе, то с чего бы этот позолоченный Ван Юань так долго возился? Он бы просто забрал этот слиток и не стал бы тратить время на слова. Ох, и правда, Цилинь кивнул, прозревая. Цинь Юй, Хау Фэй и Хэй Юй между тем сосредоточили все свое внимание на разговоре между Лисинем и Ван Юанем. Глаза Лисиня сверкали несломленным духом. «Моя школа Линьхуа невелика, она не входит даже в 1000 крупнейших школ Сюсянь. Скромнее школы не найти. Твой же храм Цинсюй, крупнейшая школа Сюсянь на всем Тэнлуне. Еще когда мы жили среди смертных, ты демонстрировал непревзойденный талант, о котором я мог лишь мечтать», медленно заговорил юноша в синем. В его словах ощущалась горечь, а взгляд слегка затуманился, словно его разум погрузился в неприятные воспоминания. «Ты знаешь, я обошел множество школ, одну за другой. Ни одна из них не захотела меня принимать. В конечном итоге лишь школа Линьхуа стала моим спасением. Но ты поступил в лучшую школу, храм Цинсюй. Талант, ресурсы, техники, все лучшие, что можно найти на континенте. Сравни с моим ничтожным талантом, бедной школой и простейшими техниками. И что я вижу? Даже так ты лишь на полшага опережаешь меня по уровню силы. Я сейчас на пике ступени Цзиньдань. Еще чуть-чуть, и я также прорвусь на ступень Юаньин». Ли Синь смерил Ван Юаня холодным взглядом. «Даже не знаю, чем ты занимался все эти годы. Скорее всего, тратил зря время, строя козни, грабя и убивая. Да, ты». Ван Юань в ярости наставил на него палец, но не нашел, что возразить. Он действительно был необычайно одарен. На Тэнлуне проживало непредставимое количество смертных, и на их фоне горстка экспертов любой, даже самой крупной школы казалась каплей в море. Тот факт, что он все же сумел попасть в храм Цинсюй, был наглядным подтверждением его таланта. И тем не менее за все эти годы он лишь на самую малость опережал по уровню силы Лисиня, который уступал ему абсолютно во всем. «Что же ты не бежишь? Продолжай улепетывать. Если у тебя еще есть силы», Ван Юань, наконец, взял себя в руки. На его лицо вернулась прежняя маска насмешливого высокомерия. «Я не стану больше убегать», — улыбнулся ему в ответ Лисинь. «Так я только зря растрачу свою энергию. В конце концов, это лишь сыграет тебе на руку, верно? Так что, решим все сейчас, пока у меня еще есть силы на сражение и на саморазрушение». Глаза Лисиня вспыхнули яростным светом. Невозмутимость на лице Ван Юаня дала трещину. Он лишь на уровень превосходил своего противника, так что в случае саморазрушения Лисеня в критический момент ему также грозила смерть. Между тем Ван Юань еще не достиг той стадии, когда мог отделить свой юань от физического тела. Наблюдающий за развитием событий Цинь Юй одобрительно кивнул. Лисинь произвел на него хорошее впечатление. По мнению юноши, таланты техники были важной и неотъемлемой частью развития сюйчжениста, но воля и сила духа человека были не менее важны. Лисиню пришлось преодолеть немало препятствий на своем жизненном пути, и это закалило его разум. По контрасту, для Ван Юаня жизнь представляла собой легкую прогулку по парку, он получал все без особых усилий. Неудивительно, что он недалеко ушел в своем развитии от Лисиня. Лисинь, чей-то голос внезапно вторгся в их противостояние. Лисинь и Ван Юань, прожигавшие друг друга взглядами, округлили глаза и невольно уставились в ту сторону, откуда пришел звук. С небес медленно спускался мужчина в черных одеждах с неприступным выражением лица. Душа Ван Юаня ушла в пятки. Эксперт, его аура даже мощнее, чем у мастера. Наставник Ван Юаня был лишь на поздней стадии Дун Сюй, поэтому разница в силе между ним и Цинь Юем была очевидной. Лисинь, я бы хотел спросить у тебя кое о чем. Цинь Юй сфокусировал взгляд на юноше в синем одеянии. Лисинь испытал приступ ликования. Он ясно ощущал, что этот человек был куда сильнее, чем они с Ван Юанем вместе взятые, так что быстро поклонился и ответил. «Почтенный сеньор, я нахожусь в довольно печальном положении. Этот вор преследует меня, пытаясь отнять слиток священной руды высшего грейда. В его присутствии мне будет сложно сосредоточиться и с должным спокойствием ответить на ваши вопросы». Цинь Юй медленно перевел взгляд на Ван Юаня. Тот все это время лихорадочно соображал, заметив, что внимание неведомого эксперта переключилось на него, молодой человек почтительно заговорил. «Приветствую сеньора, я ученик храма Цинсюй. Несколько дней назад мне посчастливилось добыть этот слиток руды высшего грейда, но, кто бы мог подумать, что этот прохвост подгадает момент и выкрадет слиток у меня прямо из рук. Сеньор, я могу лишь надеяться, что вы поможете мне восстановить справедливость». «Я буду вечно признателен вам за помощь». Ван Юань решил, что лучшая защита – это нападение. Он перевернул все с ног на голову, не зная, впрочем, что Цинь Юй слышал весь их диалог издалека. «Как низко!» – Лисинь презрительно скривил губы. Ван Юань в ответ смерил его строгим взглядом. «Лисинь, ты сам знаешь, что я добыл этот слиток своими собственными руками, верно? А теперь смеешь называть меня вором? Не тебе говорить о низости». «В твоих устах даже белое становится черным. Слишком шумно». Цинь Юй раздраженно взмахнул рукой. Золотистый луч энергии из его солнечного ядра мгновенно окутал тело Ван Юаня, обратив его в ничто. Лисинь обмер от неожиданности. Он и представить себе не мог, что Ван Юань, едва добравшись до ступени Юаньин, закончит свой путь таким образом. «Сеньор, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Я расскажу вам все, что только знаю». Юноша с еще большей почтительностью склонил голову. Цинь Юй не стал зря терять время. «Очень хорошо. Так вот, какое-то время назад дворец Цинь Юй и храм Цинь Сюй начали собирать в своих стенах падших экспертов со всего материка и даже из-за его пределов. Что произошло после этого? Кажется, я слышал, как ты упоминал сотни погибших падших только что. Как это случилось? Сеньор, должно быть, только что прибыл на Тынлун». «Да», — улыбнулся Лисинь. «Да, все падшие бессмертные и падшие дьяволы по какой-то причине начали стекаться в храм Цинсю и дворец Инью и соответственно, а затем представители двух фракций начали убивать друг друга». Цинь Юй нахмурился. Поначалу в стычках гибли лишь обычные ученики, но время шло, и дело дошло и до падших экспертов. К настоящему моменту погибло множество падших бессмертных 1 го, 2 го и 3 го испытания. Было убито и приличное количество падших бессмертных 4 го испытания. Такая же ситуация сложилась и у дворца Иньюи. Падшие дьяволы гибнут не реже, чем сюсинисты, начал рассказывать Лисинь. Дойдя до этого момента, он вдруг нахмурился. Надо сказать, смерти этих падших бессмертных выглядели немного странно. Некоторые просто исчезали без следа, другие вдруг затевали драку с сюмаистами. В любом случае все выглядит так, словно обе стороны начали активно прощупывать друг друга. «Прощупывать?» – поднял бровь Цинь Юй. Лисинь объяснил. «Да, это несложно понять. Зачем дворцу Иньюи и храму Цинь Сюй собирать такое огромное количество падших экспертов? Не для того же, чтобы посидеть за чашкой вина в хорошей компании. Они определенно планируют масштабное сражение, А нынешняя ситуация – это лишь разведка боем, проба сил. ПФ, даже если несколько сотен погибло, дворец Иньюи и храм Цинсюи уже собрали более 10 тысяч падших экспертов каждый. Что для них эти сотни слабейших членов? Ли Синь пренебрежительно фыркнул. Думаю, мы очень скоро увидим, как реки Тынлуна окрасятся в цвет крови. Цинь-Юй неспешно кивнул. «У тебя есть карта материка, дай мне одну», — проговорил он бесстрастно в следующий момент. Ли Синь с некоторым недоумением покосился на сеньора, гадая, почему он прибыл сюда, не имея даже карты. Но, разумеется, все свои мысли он оставил при себе. На его руке вдруг возникла нефритовая пластинка, которую он с поклоном протянул Цинь-Юю. Тот молча принял подношение и окутал пластинку святым чувством. В его сознании тут же возникли общие очертания и особенности ландшафта континента Тынлун. «Хорошо, я доволен», — сказал Цинь Юй. Он взмахнул рукой, и в воздухе материализовался массивный слиток священной руды высшего грейда. «Считай это своей наградой». Бросив слиток Ли Синю, Цинь Юй тут же растаял без следа прямо на глазах у Ли Синя. По правде сказать, он решил подарить этот слиток Ли Синю лишь потому, что ему пришелся по душе характер юноши. К тому же, в распоряжении Цинь Юя были куда более ценные материалы из мира бессмертных, так что священная руда, хоть высшего грейда, хоть низшего, не представляла для него никакой ценности. «Руда высшего грейда!» – неверяще воскликнул Ли Синь, уставившись на подарок. Когда он снова поднял глаза, рядом уже никого не было. Цинь Юй, Хао Фэй, Хэй Юй, львы вечного льда и чернильный Цилинь летели над облаками, обдумывая полученную информацию. «Старший брат, я так думаю, этот Цзиньдань был прав. Падшие бессмертные и падшие дьяволы прощупывают друг друга. Нынешние потери для них практически ничего не значат», — высказался Хао Фэй. Цинь Юй медленно кивнул, но задумчивое выражение не сходило с его лица. «Честно сказать, это не очень похоже на пробу сил. Мне почему-то кажется, что тут что-то другое», — с сомнением проговорил он наконец. Затем тряхнул головой и расслабленно улыбнулся. «Впрочем, раз я пока не могу понять, что именно, то и не важно. Да, нет смысла гадать, давайте уже устроим резню. Чего нам бояться, если у нас есть бессмертный дворец Цинь-Юй? Прибьем кого-нибудь, укроемся во дворце, дождемся, пока суматоха стихнет, найдем новые жертвы. Беспроигрышная тактика, верно?» – засмеялся Хао Фэй. Хэй-Юй не стал комментировать, но его глаза также заблестели. «Мастер, это не лучшая идея», – нахмурился Ши Синь. «Черт тебя, что не так с моим планом? Даже падшие 12 го испытания будут бессильны перед бессмертным дворцом Цинь-Юй. Что может пойти не так?» – сердито уставился на него Хао Фэй. «Фэй-Фэй», – остановил его Цинь-Юй. «Продолжай, Ши Синь», – тот благодарно кивнул. «Мастер, сейчас, когда обе стороны потеряли множество экспертов, ситуация выглядит взрывоопасной. Они настороже. Наверняка все пространство вокруг их штаб-квартир усеяно различными ловушками и формациями. Обе стороны ждут гостей. Если мы сунемся туда сейчас, то с высокой вероятностью угодим в расставленные сети». Цинь Юй кивнул, соглашаясь. Он думал о том же. В результате постоянных атак храм Цинсюи и дворец Иньюи должны были принять какие-то меры. Ловушки, усиленная охрана, военное положение. Ожидать можно было чего угодно. Ловушки и формации. Ши Синь, ты что, идиот? Естественно, нас будут ждать ловушки, но, сам подумай, чтобы они не подготовили для нас, какой в этом толк с учетом дворца Цинью и старшего брата? Хао Фэй не скрывал нетерпеливости. У него чесались руки поскорее затеять сражение. Цинь Юй какое-то время молча размышлял. Хорошо, пусть будет так. «Сейчас вы все укроетесь в бессмертном дворце Цинь-Юй и будете ждать там. Я притворюсь обычным сюйчжинистом и направлюсь к храму Цинь-Сюй на разведку. Можешь не волноваться, Фэй-Фэй. Как только я осмотрюсь, мы начнем действовать, и отбоя от противников у тебя не будет». В следующий миг все спутники Цинь-Юя растворились в воздухе. Они отправились во дворец Цинь-Юй. Юноша какое-то время помедлил, его мысли в который раз за последнее время перескочили на недавнюю трагедию. Гибель миллионов смертных и истребление большей части клана Цинь. Перед его мысленным взором снова возникли образы верных стражей его личного дворца в императорской столице, прелестных фрейлин и уморительных племянников. Холодная аура смерти окутала юношу, заставив взгляд ужесточиться. «У Кунсюэ, Минлян, вы стали причиной этой катастрофы, и сейчас вы пожинаете плоды своих трудов». В следующее мгновение сияющая комета устремилась по направлению к храму Цинсюэ. Континент Тынлун был поистине необъятным. В то время, как в северной его части царило лето, южная была во власти зимы. На горизонте наконец показалась гора Цинсюй. Весь мир вокруг поглотила сверкающая, бесконечная белизна. Снег падал на землю крупными хлопьями, похожими на нежные гусиные перья. Черную фигуру Цинюя среди хоровода снежинок было практически не различить. Юноша приблизился к горе, и его полет начал постепенно замедляться. Внимание Цинюя внезапно привлек робкий язычок теплого света внизу. «Этот старик силен», — подумал юноша. Его взгляд упал на седого старца у костра. Этот человек явно был не так прост. У подножия горы Цинсюй, под огромным раскидистым деревом весело горел костер, у которого сидели крепкий молодой человек и пожилой мужчина, волосы которого уже приобрели благородный серебристый оттенок. «Дедушка, держи», — молодой человек протянул старцу прожаренный кусок мяса. «Это белый олень, которого я только что подстрелил, так что мясо должно быть достаточно нежным». Седобородый старик с улыбкой принял угощение и охотно принялся за еду. «Хо-о, весьма недурно. Маленький брат, ты живешь у подножия горы? Должно быть, ты один из учеников храма Цинсюй, верно? Но почему у тебя такой низкий уровень силы? Ты даже не достиг ступени Цзиньдань». Молодой человек улыбнулся через силу. «Как я могу быть достойным вступления в храм Цинсюй? Я кое-как смог достичь ступени Синьтянь, опираясь лишь на незаконченную технику для практики, оставленную мне в наследство отцом. Кроме того, я уже слишком взрослый, чтобы надеяться вступить в какую-либо школу». Старец понимающе покивал, одобрительно разглядывая своего соседа. «Маленький брат, у тебя очень стойкий и незлобивый характер, мне это по душе. Раз уж я уже принял твое подношение, то у меня нет другого выхода, кроме как помочь тебе немного. Позже ты должен отправиться прямиком в школу Цзыин. Покажи там эту табличку и скажи, что хочешь стать учеником школы. Обещаю, тебя непременно примут». Молодой человек встрепенулся, в его глазах вспыхнула смесь надежды и радости. Он вдруг осознал, что этот белобородый старец, вероятно, был одним из сеньоров в школе Цзыин. «ГМ, эта табличка лишь позволит тебе вступить в школу Цзыин. Но раз уж даже это тебя так обрадовало, то я дам тебе кое-что еще. Вот, держи, я использовал это священное оружие лично», — с улыбкой добавил старец. В его руке мигнул свет. Этот старик определенно не был рядовым сюньчжинистом. Это был никто иной, как преподобный Чиянь из школы Цзыин, падший бессмертный 10 го испытания, представитель того же поколения, что и преподобный Чиян. Без всяких пояснений можно было понять, насколько высоким был его статус. «Хох, кто это у нас тут?» Старик вдруг глянул в сторону Цинюя, и тот невольно вскинул брови от неожиданности. Однако в этот самый миг пространство вокруг озарила вспышка неровного, зыбкого света. Пуф! Чья-то рука пронзила тело преподобного, пройдя сквозь его живот. При виде ужасающего зрелища молодой человек, сидящий у костра, забыл, как дышать. Окровавленные пальцы крепко сжимали яркий сгусток энергии. Это был Юаньин преподобного Чиеня. «Ухэй, ты не посмеешь!» — послышался из Юаньина вопль старика. Агрессором оказался никто иной, как падший дьявол Ухэй. Он неспешно поднял Юаньин на уровень своих глаз и издал смешок. «Ха-ха, что за бред? Нет такого человека, которого бы я не посмел убить. Хе-хе, Юаньин падшего бессмертного 10 го испытания должен быть довольно питательным». С этими словами он забросил Юаньин себе прямо в рот. Послышался едва различимый треск, затем другой. Крепкий молодой человек, застывший у огня, взирал на происходящее, выпучив глаза. Ухэй презрительно покосился на Цинюя в отдалении. «Средняя стадия Дуцзи, слишком слабый», — пробормотал он. Затем разразился издевательским смехом и громогласно объявил: «Эй, жалкий храм Цинсюй, я только что закусил Юаньином одного из ваших падших бессмертных 10 го испытания. В следующий раз я приду за Юаньином падшего 11 го испытания, ха-ха-ха». С этими словами он превратился в яркую комету и унесся за горизонт. Его высокомерие действительно не знало границ. Ничто не мешало ему использовать телепортацию, однако сюмаист демонстративно предпочел обычный полет. Было очевидно, что он специально дает противникам шанс его догнать. Ухэй, даже не думая о победе. Разъяренные вопли послышались со стороны горы Цинсюй. С ее вершины вдруг сорвался багровый сгусток света и метеором устремился вниз. Толстый слой снега, покрывавший склон горы, мгновенно таял и испарялся на всем протяжении пути этого метеора. Цинюй, с интересом наблюдавший за происходящим, нахмурился. Что происходит? Это совершенно не похоже на то, что я ожидал увидеть. Все должно быть не так. У Кун Сюэ и Мин Лян знают о секрете диаграмм раскола небес, так что не должны вести себя так по-идиотски. Что устроил этот Ухэй? Том 11, глава 3, точка кипения гора Цин Сюэ, небесный дворец. В главном зале собралось лишь 4 человека. Преподобный Мин Лян, преподобный Мин Шань, преподобная Лань Бин и Сюэ Юин. В какой-то момент все четверо повернули головы ко входу, распространяя вокруг себя волны жажды крови. В главный зал небесного дворца практически вбежал преисполненный гнева преподобный Чиян. Еще с порога он разразился яростным воплем. «Ухэй, однажды я непременно убью тебя своими собственными руками. Смерть моего младшего брата Чиеня не останется неотмщенной». Он поднял голову на преподобного Минлина, чей трон стоял на возвышении, и проговорил, даже не пытаясь скрыть своих эмоций. «Преподобный Минлян, я действительно не могу больше сидеть и ничего не делать. За последние полмесяца были убиты несколько сотен падших бессмертных. Что еще хуже, враг намеренно выбирает самых сильных из них. Мой младший брат Чиянь был падшим 10 го испытания, но теперь он мертв. Погиб от руки Ухэя. Это недопустимо, такое нельзя стерпеть. Преподобный Минлян, мы обязаны преподать этим падшим дьяволам такой урок, который они запомнят навсегда. Успокойтесь, преподобный Чиян, равнодушно произнес Минлян. Но эта фраза возымела обратный эффект. Заслышав этот лишенный эмоций голос, Чиян совершенно потерял контроль над сжигающей его яростью. Успокоиться, в бездну это гребаное спокойствие. Это не твой младший брат был убит, естественно, ты можешь оставаться спокойным. Если я сейчас в очередной раз успокоюсь, то кто знает, сколько еще падших бессмертных потеряет моя школа Цзыин. Ведь за последний месяц лишь несколько человек, убитых врагами, принадлежало к храму Цин Сюэ. Практически все жертвы были учениками моей школы. Вокруг преподобного Чияна вспыхнул настоящий огненный шторм. Преподобный Мин Лян нахмурился, в его глазах блеснул лед. В этот момент поднялся со своего места Мин Шань. «Преподобный Чиян, вы не должны позволять ненависти затуманивать ваш разум. Или вы забыли о том, какое значение имеют диаграммы раскола небес? Лишь немногим было позволено узнать об этой тайне, и вы один из них. Зная об этом, вы должны осознавать, как нужно поступить. Никто из падших бессмертных, за исключением нескольких человек, не знал о связи между диаграммами раскола небес и санктуарием Нияна. Рядовые падшие знали лишь, что эти диаграммы очень важны, но могли лишь гадать, что в них такого особенного. Сюэ Юин из школы Ланьин пошевелил белыми, словно снег, бровями и заговорил. «Преподобный Чиян, просто дайте себе труд немного подумать. Эти диаграммы – ключ к санктуарию Нияна. Чтобы открыть проход в санктуарий, необходимо собрать вместе все 3 диаграммы. До тех пор, пока одна из них находится у нас в руках, наше участие в этой экспедиции гарантировано. Рисковать жизнями тысяч падших бессмертных ради сиюминутной мести совершенно бессмысленно. Разумеется, мне это известно», преподобный Чиян яростно заскрежетал зубами. «Но почему тогда эти падшие дьяволы посылают своих экспертов, чтобы убивать наших собратьев?» Преподобная Лань Бин нахмурилась. «Недавно до нас дошла информация из дворца Иньюэ. Если верить этому докладу, вы также наведывались к сюмаистам и убивали их людей. Это правда?» «Разумеется, нет», — взревел Чиян. «Я не настолько узколобый. Это клевета чистой воды». Остальные тактично промолчали. Они все прекрасно знали темперамент Чияна. Невозможно было определить наверняка, не поддался ли он в какой-то момент своим эмоциям и не ли отправился ко дворцу Иньюэ, чтобы выплеснуть свой гнев. «Ладно, довольно разговоров. С этого момента я лично буду наблюдать за горой Цин Сюэ. В общем и целом ситуация выглядит проще некуда. Диаграмма раскола небес должна храниться в небесном дворце. Падшие дьяволы фактически бессильны перед защитой иллюзорной формации 10 преобразований», сухо произнес преподобный Мин Лян. Он глянул на каждого из присутствующих, особо заострив внимание на Чияне. «Предупреждаю каждого из вас, если кто-то решит выйти из-под защиты формации и отправиться мстить и убивать, то пеняйте только на себя. Более того, когда вестник из мира бессмертных снизойдет на наш план, вероятнее всего, то же самое случится и в других фракциях. Можно ожидать, что вестники также вступят в борьбу за сокровища Нияна. Если нам повезет, то кое-что перепадет и нам, но если нет, то мы станем лишь пешками в чужой игре. Нет смысла ради этого жертвовать жизнями десятков тысяч падших. Преподобный Чиян, Сюэ Юин и остальные примолкли. Подобные слова никогда не будут произнесены перед лицом вестника из мира бессмертных, но для собравшихся в этом зале они несли огромный смысл. Вестник из мира бессмертных снизойдет в их план, как и вестники из мира демонов и мира дьяволов. И эти вестники, несомненно, будут намного сильнее, чем эксперты вроде преподобного Минлина. Когда это произойдет, борьба за санктуарий Нияна определенно перейдет на новый уровень, а они станут, в лучшем случае, лишь пешками. Стоило ли рисковать бесчисленными падшими бессмертными ради недостижимых сокровищ из санктуария? Разумеется, нет. Все преподобные были единодушны в этом вопросе. У Кун Сюэ также должен это понимать, но почему же тогда он посылает своих людей, чтобы выслеживать наших собратьев, особенно этого Ухэ? Большинство сюсинистов пали от его рук, возмущенно проворчал Чиян. Преподобный Минлян погрузился в задумчивое молчание. Это была правда. Кто-то вроде У Кун Сюэ явно должен был понимать эту нехитрую логику. Сокровища Нияна были лакомым кусочком для всех трех миров верхнего плана, так что вестники непременно вступят в борьбу между собой. Завладеть диаграммами раскола небес само по себе было величайшим достижением. Так зачем падшим бессмертным и дьяволам сражаться друг с другом и рисковать жизнями? У Кун Сюэ. Возможно, этого человека не особо-то и заботит жизни падших дьяволов в его подчинении, неожиданно подал голос Сюэ Юин. Преподобный Минлян и остальные оторопели. А ведь действительно, У Кун Сюэ же не принадлежит ни к одной из школ континента Тынлун. Он независимый падший дьявол, как и Ухэй. Этих двоих, вероятно, мало заботили жизни учеников школ Сюма континента Тынлун. Это преподобный Минлян и ему подобные могли принимать во внимание десятки тысяч падших бессмертных, но какое до этого дело У Кун Сюэ и Ухэю? Если Ухэй или У Кун Сюэ придут сюда, я лично о них позабочусь. Хорошо, вам всем стоит немного отдохнуть, подытожил преподобный Минлян, повелительно взмахнув рукавом. Цинь Юй на своем бессмертном мече стремительно пронзал небесную синь. Ему было известно о секрете диаграмм раскола небес. Лишь соединив все три диаграммы в единое целое, можно было ими воспользоваться. Одна из картин Гахуа находилась в руках клана драконов, во главе которого стоял падший демон 12 го испытания, божественный пятилапый золотой дракон высшего класса. Никто не рискнул бы попытаться отнять диаграмму у этой фракции. Цинь Юй был уверен, что падшие дьяволы и бессмертные не станут сражаться между собой, поскольку в этом не было для них особого смысла. Изначально он как раз и собирался создать для них этот смысл. Но, судя по тому, что он видел сейчас, ситуация в корне отличалась от его предположений. Что же тут все-таки происходит? Дворец Иньюи, как выясняется, также потерял немало падших дьяволов за последнее время. Неужели кто-то еще мутит воду, оставаясь в тени? Это было единственное объяснение, которое пришло ему в голову. Было очень похоже на то, что какая-то третья сила прикладывает массу усилий, чтобы посеять хаос и вражду между сюмаистами и сюсинистами. Могут ли это быть драконы? Цинь Юй какое-то время обдумывал этот вариант, но у него не было возможности проверить свою догадку. Информации пока что было слишком мало. Поэтому, разведав обстановку вокруг храма Цинсюй, юноша отправился ко дворцу Иньюи. Скорость его полета была необычайно высока, поэтому он достиг цели назначения менее чем за день. Дворец Иньюи был расположен глубоко в горах. Прямо сейчас из этого места исходила ужасающая аура, которую можно было ощутить за многие, многие ли. Так проявляла себя совокупная мощь несчетных падших дьяволов, собравшихся вместе. Эта совокупная аура десятков тысяч падших дьяволов кажется даже более сильной, чем та, что исходила от дьявольского острова Пен, отметил Цинь Юй про себя. Он был слишком близко ко дворцу, так что мог лишь полагаться на свои глаза, чтобы составить примерное представление об окружающей местности. Пока он тщательно разглядывал все вокруг, вдруг, со стороны дворца Инь Юй послышался какой-то шум. Цинь Юй увидел, как в небеса взлетел чей-то размытый силуэт, но, не успев высоко подняться, эта стремительная фигура тут же развернулась и коршуном спикировала обратно, и снова взлетела, и снова спикировала. За короткий промежуток времени размытый силуэт атаковал дворец Иньюи несколько сотен раз. Чудовищная скорость, он атаковал сотни раз за считанные секунды, пораженно выдохнул Цинь Юй. Было чему удивляться. Скорость самого юноши не достигала и 1/10 от скорости этого неведомого эксперта. Цинь Юй даже не был уверен в том, сколько раз на самом деле призрачная тень атаковала дворец. Он лишь сумел разглядеть несколько сотен раз, но на самом деле это число было явно больше. У Кунсюэ, у Хэйю убил преподобного Чиеня из школы Цзин. За это я истребил 1000 падших дьяволов. Теперь мы квиты. Если сюмаисты нападут снова, то не вините меня в жестокости. Как только эти слова отзвучали, силуэт превратился в полосу света, которая почти мгновенно исчезла за горизонтом. Преподобный Минлян настоящий тиран. Цинь Юй изумленно покачал головой. Юноша заметил, что от начала и до конца преподобный Минлян почему-то не использовал телепортацию. Лишь богоподобная скорость, полагаясь на которую, эксперт мог свободно атаковать и без особых проблем покинуть это место. Цинь Юю было невдомек, что, как правило, ни один падший не рискнет воспользоваться телепортацией в бою, поскольку из-за возмущений пространства можно было телепортироваться прямо в пространственный разрыв, а это – мгновенная смерть. Вот почему несравненная скорость становилась решающим фактором в реальном сражении. Как только преподобный Минлян убрался во свояси, в небесах над дворцом Иньюи возникла кроваво-красная фигура. Через мгновение рядом с ней соткались из воздуха еще несколько экспертов. Выражение лица у Кунсюэ было неприглядным. «Минлян, ты взорвался!» — рявкнул он. Затем наградил тяжелым взглядом Ухэя. «Ухэй, ты действительно убил преподобного Чиеня из школы Цзин. Ты и впрямь настолько недальновиден. Нет нужды вовлекать десятки тысяч падших в кровавую бойню ради диаграмм раскола небес». Огненный дьявол также посмотрел на Ухэя, но тот мгновенно вспылил. «Ничего подобного. Я пальцем не тронул этого Чиеня. У Кунсюэ, я признаю твою силу, но тебе не кажется, что это уже перебор? Как ты можешь обвинять меня в этой нелепице, основываясь лишь на единственной брошенной Минлином фразе?» Миледи Лянь Юэ также вступилась за Ухэя. «У Кунсюэ, все последнее время старший брат Ухэй провел в беседах со мной. Старший брат Ухэй определенно не отлучался в храм Цинсюэ, чтобы кого-то убить. Хочешь сказать, его подставили?» Огненный дьявол издал надменный смешок. Глаза Миледи холодно блеснули. «Возможно, за всем этим стоит кто-то еще. Этот Ухэй на самом деле был фальшивкой. Кроме того, скорее всего, и этот преподобный Минлян, вероятно, также был самозванцем». Огненный дьявол захохотал в голос, словно услышал лучшую шутку в своей жизни. «Самозванец? Ахаха! Лянь Юэ, ты в своем уме? Преподобный Минлян практикует искусство звездного огня, из-за чего его энергия невероятно плотная и сконцентрированная. Это же позволяет ему развивать такую чудовищную скорость. Если рассматривать только скорость, то даже лорд Укунсюэ ему уступает». Укунсюэ спокойно подтвердил: «Если я буду полагаться лишь на скорость, не используя других способов задержать Минлина, то я не смогу его догнать». «Лянь Юэ, ты это слышала? Во всем мире смертных найдется, пожалуй, лишь 2 эксперта, которые могли бы поспорить с преподобным Минлином в плане скорости. Один из них – глава драконьего клана, а другой – Сзун Цзю из дьявольского острова Пен, признанный номер 1, когда речь заходит о скорости перемещения». Огненный дьявол смерил Миледи Лянь Юэ насмешливым взглядом. «Лянь Юэ, ты же не думаешь, что глава драконьего клана или первый мастер острова Пен опустится до столь низменной тактики, а?»